Глава 12. Однажды вечером, когда Мартин мучился над сонетом, в который тщетно старался вложить туманные, но прекрасные образы, теснившиеся в его мозгу, его вызвали к телефону. «Женский голос, очень красивый голос», — сказал насмешливо мистер Хиггинботом, позвав его. Мартин подошел к телефону, находившемуся в углу комнаты, и горячая волна пробежала по его телу, когда он услышал голос Руфи. Возясь со своим сонетом, он забыл о ее существовании, но при звуке знакомого голоса любовь охватила его с новой силой, сокрушительной, как удар молнии. Какой это был голос! Нежный и мелодичный, словно далекая музыка, словно звон серебряных колокольчиков кристальной чистоты. Нет, не могла обыкновенная смертная женщина обладать таким голосом. В нем было что-то небесное, что-то не от мира сего. Поддавшись наплыву чувств, он едва мог разобрать, что она ему говорила, хотя старался сохранить на лице спокойствие, зная, что мышиные глаза мистера Хиггинботома так и впиваются в него. Руфь не сказала ничего особенного. Она собиралась сегодня вечером на публичную лекцию с Норманом, но у Нормана такая досада, началась мигрень, и так как билеты уже взяты, то не хочет ли Мартин пойти с нею, если он не занят? Если он не занят. Мартин едва мог скрыть дрожь в голосе. Он не верил своим ушам. До сих пор он встречался с ней только у них дома и никогда не осмеливался пригласить ее куда-нибудь. Стоя с телефонной трубкой в руке, он вдруг почувствовал непреодолимое желание умереть за нее. И перед его мысленным взором возникли героические образы сцены самопожертвования во имя любви. Он любил ее так сильно, так страшно, так безнадежно. Его охватила такая сумасшедшая радость при мысли, что она пойдет с ним, пойдет на лекцию с ним, с Мартином Иданом, что в этот миг ему ничего другого не пришло в голову, как только умереть за нее. Это было единственное, чем он мог доказать свое безграничное и бескорыстное чувство. Это был великий порыв самоотречения, знакомый каждому истинно влюбленному, и он захватил его точно огненный вихрь во время короткого разговора по телефону. «Умереть ради нее», — думал он, — «это значит и жить, и любить по-настоящему». А ему было всего 21 год, и это была его первая любовь. Дрожащей рукой он повесил трубку, испытывая слабость после только что пережитого потрясения. Глаза у него сияли, как у ангела. Лицо преобразилось, точно он очистился от земной скверны и стал святым и безгрешным. «Свидание на стороне, а?» — ехидно прошипел зять. «А знаешь, чем это кончается? Как раз угодишь в полицейский суд, голубчик мой». Но Мартин не мог сразу спуститься с высот. Даже эта грубая выходка не могла вернуть его на землю. Он был выше и гнева, и раздражения. Он еще весь был во власти прекрасного видения, и точно божество не мог испытывать к подобным ничтожным созданиям ничего, кроме жалости. Он и не замечал мистера Хиггинботома. Его глаза смотрели сквозь него, и как во сне он вышел из комнаты, чтобы переодеться. Только когда он уже завязывал галстук перед своим зеркальцем, до его сознания дошел какой-то раздражающий звук. Это было застрявшее у него в ушах глупое гоготание Бернарда Хиггинботома, которое он словно сейчас только услыхал. Когда дверь дома Морзов закрылась за ними, и Мартин понял, что он идет по улице рядом с Руфью, он вдруг почувствовал замешательство. Радость этой прогулки с ней омрачилась непредвиденными сомнениями. Он не знал, как держать себя. Он не раз видел, что люди ее круга, выходя на улицу, берут даму под руку, Но это бывало не всегда, и он не знал, принято ли ходить под руку только по вечерам, или, быть может, так ходят лишь мужья с женами или братья с сестрами. Спускаясь с Руфью со ступенек крыльца, он вспомнил Минни. Минни была большая модница, и когда он гулял с нею во второй раз, она сделала ему выговор за то, что он шел по внутренней стороне тротуара, тогда как истинный джентльмен, гуляя с леди, должен идти всегда с внешней стороны. И Минни завела обычай наступать ему на ноги, когда они переходили улицу, чтобы он не забывал держаться внешней стороны. Но он не знал, откуда она выкопала такое правило, в самом ли деле так принято в высшем обществе, и нужно ли это правило соблюдать. В конце концов, Мартин решил, что беды от этого, во всяком случае, не будет, и, выйдя на улицу, он пропустил Руфь вперед, а сам пошел рядом с внешней стороны тротуара. Но тут возникла вторая проблема. Нужно ли предложить ей руку? До сих пор он никогда не предлагал руку спутнице. Девушки, с которыми он гулял, не ходили с кавалерами под руку. В начале знакомства они обычно просто ходили рядом, а позже старались выбирать темные переулки и шли, положив голову на плечо спутника, который при этом обнимал их за талию. Но здесь дело обстояло иначе. Она была девушкой другого круга, и Мартин не знал, как ему быть. Ему пришло в голову слегка согнуть свою правую руку, как будто случайно, по привычке, и тут произошло чудо. Мартин почувствовал, как ее рука легла на его руку. Он почувствовал сладостную дрожь, и на несколько мгновений ему показалось, что ноги его отделились от земли, а за спиной выросли крылья. Но новое осложнение вернуло его к действительности. Они перешли улицу, и теперь он очутился не с внешней, а с внутренней стороны тротуара. Что же теперь делать? Выпустить ее руку и перейти на другую сторону? А что делать, когда им придется переходить улицу вторично? И в третий раз. Что-то было тут не совсем ясно, и Мартин решил пренебречь правилам, разыграв невежду. Но такое решение не вполне удовлетворяло его, и, очутившись с внутренней стороны, он начал быстро и с увлечением говорить, делая вид, что в пылу беседы забыл переменить место. Пусть она отнесет его промах насчет энтузиазма. На Бродвее Мартина ожидало новое испытание. При свете уличных фонарей он вдруг увидел Лиззи Коннелли и ее смешливую подругу. На одно только одно мгновение он заколебался, но тотчас же снял шляпу и поклонился. Он не намерен был стыдиться своего класса, и его поклон относился не только к Лиззи Коннелли. Девушка кивнула в ответ, задорно глянув на него красивыми и насмешливыми глазами, так не похожими на крепкие и нежные глаза Руфи. Она также оглядела Руфь и сразу, по-видимому, оценила ее наружность и платье и угадала общественное положение. Мартин заметил, что и Руфь скользнула по девушке мимолетным и ласковым взглядом и успела отметить и ее дешевый наряд, и причудливую шляпу, какими любили щеголять девушки из рабочей среды. «Какая красивая девушка!» — сказала Руфь минуту спустя. Мартин готов был благословить ее за эту фразу, но сказал только: «Не знаю, дело вкуса должно быть. Я не нахожу ее особенно красивой». «Ну что вы! Такие правильные черты встречаются один раз на тысячу. У нее лицо точно камея, и глаза чудесные». «Вы находите?» — равнодушно сказал Мартин, ибо для него существовала на свете только одна красивая женщина, и она шла рядом с ним, опираясь на его руку. «Если бы эту девушку одеть как следует и научить ее держаться, уверяю вас, она покорила бы всех мужчин, и вас в том числе, мистер Иден. Ей прежде всего нужно было бы научиться говорить, — отвечал он, — «а то большинство мужчин и не поняли бы ее. Я уверен, что вы не поймете и половины из того, что она вам скажет, если она будет говорить так, как привыкла». «Глупости. Вы так же упрямы, как Артур, когда хотите доказать что-нибудь». «А вы забыли, как я говорил, когда мы встретились в первый раз? Сейчас я говорю совсем иначе. Я тогда говорил так же, как эта девушка. Но за это время я выучился вашему языку и могу утверждать понятными для вас словами, что вы ни за что не поймете ее языка. А знаете, почему она так держится? Я ведь теперь все время думаю о таких вещах, которые раньше мне и в голову не приходили, и я многое начинаю понимать». «Почему же она так держится?» «Она уже несколько лет работает на фабрике. Молодое тело податливо, как воск. Тяжелый труд формирует его. Оно невольно привыкает к положению, удобному для данной работы. Я с одного взгляда могу определить, чем занимается рабочий, встреченный мною на улице. Посмотрите на меня. Почему я так раскачиваюсь при ходьбе? Да потому, что я почти всю жизнь провел на море. Если бы все эти годы я был не матросом, а мясником, я бы не ходил в перевалку, но у меня были бы кривые ноги. Вот и с этой девушкой так. Вы заметили, какой у нее, если можно так выразиться, жесткий взгляд? Ведь она никогда не жила под чьим-нибудь крылышком. Она все время сама должна думать о себе. А когда девушке приходится самой о себе думать и заботиться, у нее не может быть такого нежного, кроткого взгляда, как у вас, например». «Вы, пожалуй, правы», — тихо сказала Руфь. «Как это ужасно! Она такая красивая!» Мартин, взглянув на нее, увидел, что в ее глазах светится сострадание. И тут же он подумал о том, как он любит ее и какое необычайное счастье выпало ему идти с ней вдвоем под руку, направляясь на лекцию. «Кто ты такой, Мартин Иден?» — спрашивал он себя в этот вечер, вернувшись домой и глядя на себя в зеркало. Он глядел долго и с любопытством. «Кто ты и что ты? Где твое место?» «Твое место подле такой девушки, как Лиззи Коннелли. Твое место среди толпы трудящихся людей, там, где все вульгарно, низко и грубо. Твое место среди рабочего скота в грязи и в навозе. Перед тобой свалка овощей, гниет картофель. Нюхай же эту вонь, черт тебя побери, нюхай хорошенько. А ты смеешь совать нос в книги, слушать красивую музыку, любоваться прекрасными картинами, заботиться о своем языке, думать о том, о чем не думает никто из твоих товарищей, отмахиваться от Лиззи Коннелли и любить девушку, которая на миллионы миль выше тебя и живет среди звезд. Кто ты такой? Что ты такое, черт тебя возьми? Доведет ли все это тебя до добра?» Он погрозил себе в зеркале кулаком и сел на край кровати, глядя перед собой широко открытыми невидящими глазами. Потом, немного спустя, достал свою тетрадку, учебник алгебры, и углубился в квадратные уравнения. А часы летели, звезды меркли, и за окном серели уже предрассветные сумерки.